Глава 19. Иногда любовь недостойна прощения. Иногда. Тогда, когда любовью быть перестает. Ночь давно завладела нашими землями, но увидеть это из подземелья я просто не могла. Минуты превратились в часы, а те в бесконечность, но я раз за разом вливала, выстала свою магию, едва начинала ощущать, что жизнь из него утекает. Поначалу Амадин еще пытался отговорить меня от бесполезной, по его мнению, затеи, но последние часы отказался от этой идеи и просто сидел рядом. Иногда держал за руку, поглаживая внутреннюю сторону ладони, как часто делал это в наших общих снах на границе реальности. Иногда гладил по волосам, ненароком тайно вдыхая их аромат, а я делала вид, будто этого не замечаю. Замечала другое. Его взгляды. Открытые, страстные, наполненные вожделением и жаждой. Его неявную, почти незаметную улыбку приподнимался только один уголок его губ, но мне и этого было достаточно. Достаточно для того, чтобы таять в его объятиях, сидя у него же на коленях за неимением лучшего. Кресло в лаборатории было только одно, о чем я нисколько не сожалела. «Ты меня не ненавидишь», — произнесла я тихо, надеясь, что мужчина поймет, о чем я говорю. И он понял. То, как тонко он меня чувствовал, немного начинало пугать, и это было бесконечно приятно. Приятно, когда кто-то предугадывает не просто твои желания, а вообще твои мысли. Будь ты даже чистокровной демонессой, я бы не смог тебя ненавидеть, сокровище мое. «Можно вопрос?» — тяжко вздохнула я, свернувшись клубком у него на груди. Кожа под рубашкой, что казалась каменной, почти обжигала щеку. «Спрашивай обо всем, о чем хочешь», — щедро позволили мне. «Почему в прошлый раз, когда драконы приходили в наш мир, за свою помощь они потребовали наследную дайну этих земель? Это у вас традиция такая?» Тихий смех колокольчиком отозвался у меня в груди, несколько потревожив мой покой. Амадин подо мной содрогался, но при этом придерживал меня обеими руками. «Совсем нет, сокровище мое. Причина в обоих случаях банальна до безобразия». «И какая же она?» — уточнил я, взглянув на мужчину снизу вверх. «Дракон полюбил всем сердцем». Осознав услышанное, я так и не нашла, что ответить. Больше того, вдруг как-то глупо смутилась и попыталась спрятать взгляд, но сделать этого мне не дали. Дотронувшись до моего подбородка большим и указательным пальцами, Амадин вынудил меня вновь посмотреть в его глаза, а после мягко коснулся губами моих губ, ловя мое судорожное сбившееся дыхание. Очнулась я лишь из-за необходимости вновь вливать магию в Истала, который бороться за свою жизнь никак не хотел. Он словно специально отторгал мои чары, но не только их. За это время домовые уже успели разыскать накопители во дворце и отобрать их у ничего не подозревающих придворных. Но и из них магию Галеции не тянул. Он действительно походил на умертвия, в котором теплился лишь намек на жизнь. Влив новую порцию чар, запустив импульсы по его венам, я вернулась на нагретое место. «Знаешь, мне нравится твое упрямство, сокровище мое. Но вот ему... Я не уверен, что твой преподаватель в восторге от твоих манипуляций. Каждый раз, когда ты делишься с ним своим резервом, под его кожей словно растекается лава. Это больно». «Мне тоже больно видеть его таким». «Потерпит», — ответила я, не слишком довольная как своими словами, так и поступками, но отступать было не в моих правилах. Из этой комнаты Истал в любом случае должен был выйти на своих двоих. Других вариантов я ему предоставлять просто не собиралась. «Упрямство — яркая черта, присущая демонам, ты знала?» Вдруг решил мужчина перевести тему, чему лично я была только рада. «Нет. О чем еще я должна знать?» «О том, что ты очень сильно от них отличаешься. Ментальные беседы, чтение чужих мыслей, даже подглядывание на расстоянии. Демоны не обладают такой силой. Это дар влияния, магия внушения в высшем своем воплощении. Зато я могу привязать к себе домовых». «Можешь», — согласился Амадин. «Это лучшее, что ты могла перенять у своего отца, но все остальное досталось тебе от матери. Черная кровь лишь усилила твои чары». Покачав головой в отрицательном жесте, я усмехнулась, даже немного обрадовавшись тому, что дракон хоть в чем-то оказался неправ. «Моя мать была чистокровным человеком». «Твоя мать была интуитом, сокровище мое, но, как и другие интуиты, она была лишена возможности пользоваться своим даром в вашем мире. Это магия моего мира, и здесь она просто не существует». «Не существовала», — улыбнулся он, коснувшись костяшками пальцев моей щеки. «Все сломалось на тебе. То, что ты легко сдвигаешь любые плетения в сторону, высокая концентрация, твоя связь с умертвиями, не поверхностная, а полная, глубокая. Ведь ты не просто управляешь ими, а чувствуешь их эмоции и желания, становишься их частью. Все это дар интуита». «То есть я не одна такая?» Насупилась я, непонятно на что вдруг обидевшись. «Ты единственная и неповторимая». Поцеловали меня в кончик носа, старательно сдерживая усмешку. «Ты мое сокровище». «Убери, пожалуйста, иллюзию со своего лица. И не только с лица. Пожалуйста». Амадин явно не ожидал услышать от меня нечто подобное. Усмехнувшись, на этот раз криво, недовольно, он впервые отвел взгляд, но мою просьбу выполнил. Правда, отвернуться я ему не дала. С силой сжала твердый подбородок и заглянула в его золотые глаза, что сейчас пытались напугать меня тонкими вытянутыми вертикальными зрачками. Не напугали. Осмелев, окончательно обнаглев, я коснулась подушечкой пальца начала глубокого шрама, что закрепился над черной широкой бровью, и расколол ее надвое. Амадин не мешал. Почти не дышал, пока я обводила линию, касаясь его века, щеки. Я была права. С этим шрамом он был во много раз привлекательнее. Настоящим, близким, реальным, а не мечтой или выдумкой. Но гораздо больше меня интересовало то, что находилось под его рубашкой. Судорожный вдох, рваный выдох. Он смотрел на меня, как на сумасшедшую, пока я аккуратно расстегивала пуговицы его одеяния. Откинув края в стороны, я и сама гулко выдохнула, но остановить себя не позволила. Прикоснулась к глубоким, тонким, длинным отметинам ладонью, не дожидаясь, когда мужчине надоест меня терпеть. Впрочем, он и не пытался меня прервать. Правда, зря я решила взглянуть на его реакцию. Взор его пылал, глубокий, темный взгляд. Амадин пожирал меня глазами, вызвав вполне рациональное желание сбежать, но я сама приступила к границе допустимого. Больше того, мне не хотелось, чтобы он подумал, что я трусиха. «А у тебя шрамов случайно нигде нет?» — произнес он неожиданно хрипло. «Может, избавимся от твоего платья и поищем?» «Воды». Услышав еще более хриплый, даже сиплый, слабый скрежет чужого голоса, я в единый миг слетела с коленей дракона. Позвать домовых оказалось делом одного мгновения. Далеко они не уходили. Я прекрасно ощущала их в соседнем помещении, так что графин с водой они принесли быстро. «Вот не мог полчаса подождать», — проворчал Амадин едва различимо, чем вызвал негодование у Астария Геби и оценивающий взгляд у его сестры. «Ты что-то сказал?» — спросила я весело, искренне необъятно радуясь возвращению Истала. Я верила, знала, что не отступлюсь, пока у меня не получится наполнить его опустошенный резерв, но все же. «Ничего, сокровище мое. Куда нести твою игрушку?» «Амадин!» — возмущенно окликнула я его. «Хорошо. Куда нести твоего несостоявшегося жениха? И заметь, как твой жених, этот бледный мертвяк, уже не состоится никогда». Он был невыносимым, но при этом я едва сдерживала, чтобы не расцеловать дракона. Я была благодарна ему за то, что не препятствовал мне, за то, что поддерживал, хотя явно был против моего самоуправства. О, Всевышний, я была настолько счастлива, что могла бы сейчас наобещать чего угодно, согласиться на все на свете, и именно по этой причине в конце концов беспардонно сбежала. Заперлась в собственной спальне, намереваясь подремать хотя бы несколько часов, но на самом деле точно знала. И сегодня опять не усну, потому что мне было о чем подумать. Не договаривал. Нет, не врал. В этом Амадин был полностью прав. Но молчал же. Замалчивал что-то важное, о чем я должна была узнать как можно позже. Он от меня что-то скрывал. Истинную причину своего появления в моем мире. Пусть прошло уже так много времени, но я до сих пор помнила нашу первую встречу на границе собственных чар. Он просил не просто найти его, он просил о помощи, которую ему могла оказать только я. Балконные двери, что вели в мою спальню, распахнулись без моего участия как раз в тот момент, когда я поправляла перед напольным зеркалом пижаму. Никогда не любила ночные сорочки и халаты, в которых щеголяли воспитанные дамы во дворце и за его пределами. «Амадин?» — удивилась я незваному гостю. «Ты ведь не думала, что я оставлю тебя на ночь одну? Я слишком соскучился, сокровище мое. Какая из подушек моя?» Его наглость, непробиваемость, вера в себя поражали и одновременно обескураживали. Но я не испытывала по этому поводу никаких негативных чувств. Напротив, была искренне рада тому, что мы вновь могли разговаривать ночи напролет. Все предыдущие дни мне очень не хватало этих бесед и его советов. Я действительно соскучилась по Амадину и гораздо сильнее, чем могла в этом признаться. Но все же ощущала себя странно. То, что я могла позволить себе во сне, касание, объятия, поцелуи, в реальности казалось диким, недопустимым, но при этом желанным. Впрочем, мои внутренние сердечные терзания нисколько не стали препятствием для мужчины. Остаток этой ночи мы провели вместе. Позволив себя обнять, расположившись на его плече, я даже не запомнила момента, когда уснула. Ни сновидения, ни кошмары не тревожили меня в эту ночь. Наверное, мне бы хотелось, чтобы она не заканчивалась, но утро пришло, заглянуло в мою спальню вместе с первыми рассветными лучами, окрашивая комнату золотом. Таким же жидким золотом сияли глаза рассматривающего меня дракона. Ощущая на себе его взгляд, отрывать глаза я не хотела до последнего. Просто потому, что где-то глубоко в душе боялась, что возвращение Амадина в мою жизнь окажется только сном. Но он и вправду существовал в реальности. «Мрачного утра», — пожелала я хриплым со сна голосом. «Странные у вас, некромантов, пожелания». Нависнув надо мной, удерживая свой вес на локтях, он коснулся моей щеки костяшками пальцев. «Ничего странного на самом деле», — смущенно объяснила я. «В академии занятия по некромантии обычно проводятся по утрам. Треть занятий проходит на кладбище. В пасмурную погоду копать куда комфортнее, чем обливаться потом под солнечными лучами. В общем-то, это просто традиция». «А какие еще у вас есть интересные традиции?» — неожиданно оживился мужчина. «Например, покидать постель по утрам и заниматься своими делами». «Это скучные традиции, сокровище мое». Взгляд его из пылающего энтузиазмом превратился в хмурый. «Какие есть, пожалуй, я плечами. Мне нужно навести Тистела перед завтраком, а тебе привести себя в порядок». «Мамочки!» Звук упавшего на пол подноса бессердечно отвлек нас с Амадином друг от друга. Взглянув на вошедшую без стука Бет, я даже не удивилась тому, насколько девушка побледнела. Покинуть спальню она не пыталась, шокированно замерла, будто ноги ее приросли к полу. Маленькие листочки, затесавшиеся в ее волосах, пристыженно закрывали ей веки. «Хочешь, я ее съем?» — вдруг предложил дракон и, кажется, спрашивал совершенно серьезно. «Лучше вернись к себе. После завтрака я собираюсь с тобой серьезно поговорить». Пусть внешне после моих слов мужчина никак не изменился, даже поцеловал меня в кончик носа, прежде чем нагло и демонстративно удалился не через балкон, а прямо через гостиную мимо обескураженного Инара, взгляд его все же поменялся, стал настороженным. О чем я вскоре забыла, едва Бетрия все же вручила мне стопку писем, что принесла на подносе. В каждом таком письме наши ближние и дальние соседи поздравляли меня с восхождением на трон и искренне надеялись на приглашение, если не погостить, то хотя бы поприсутствовать на празднике в честь избавления от великой угрозы в лице четырех личей и их мертвой армии. Собственно, на две диковинки они хотели посмотреть, и этим было все сказано. На драконов, что явились прямиком из другого мира, и на Эмбер, что фактически вернулась из мира мертвых. Проигнорировать их письма, к сожалению, не являлось возможным, о чем мне поведал бледный, как у мертвия, некромант. Истел очень пытался казаться сильным, окрепшим и выздоровевшим, когда я навестила его в покоях, но на самом деле все еще был слаб. Придворный целитель ясно дал мне понять, что резерв Галеция восполнялся крайне медленно, но он восполнялся, что не могло не радовать. «И? Что я должна делать?» — тяжко вздохнув, присела я на край чужой кровати. «Этот вопрос лучше задать Эмбер. В вопросе устроения баллов она гораздо компетентнее меня. Я же могу дать только несколько советов. В ответных письмах укажи сегодняшнюю дату, и тогда будет шанс, что явятся далеко не все из приглашенных». А второй совет, поднявшись, я кивнула служанке, что застыла на пороге с подносом, на котором располагался не слишком аппетитный завтрак для куратора. «Держись подальше от драконов, Павлиция. Тебе только кажется, что ты его знаешь, но все они хитрые, проворные, юркие ящерицы, что никогда не упустят своего». «Тебе-то откуда знать? Все давно считали их персонажами детских сказок». Слова Истела неприятно задели меня. Даже без его напоминаний я и так оставалась на стороже и слышать подобное предостережение не хотела. Я не была ребенком, и уличить меня в наивности еще никому не удавалось. «И в этих сказках драконы похищали Дайн и других девушек, а отважные маги погибали в попытке спасти красавиц из лап этих чудовищ», — напомнили мне жестоко. «Павлиция, если понадобится, я пойду за тобой куда бы ни пришлось. Но лучше бы, чтобы и не приходилось». Ответные письма нашим соседям, которым мы должны были столько, что в голове не укладывалось, писала Эмбер. Ее строки были витиеватыми, вежливыми, наполненными уважением, в то время как я ни говорить, так ни писать не то, что не умела, а просто не хотела. Прекрасно понимала, что денежный вопрос этим вечером так или иначе встанет, но порадовать гостей мне было нечем. Наша казна по-прежнему пустовала, и хоть немного наполнить ее я могла бы разве что за счет прошлого естия, бессовестно разграбив склеп, в котором его похоронили. «О чем думаешь, сокровище мое?» — обратился ко мне Амадин за завтраком. В небольшой столовой, где я попросила накрыть этим утром, он сидел подле меня ровно напротив Эмбер. Нахождение вблизи свидетелей мужчину нисколько не волновало. Его беспокоило мое состояние, и, признаться, я действительно несколько выпала из вежливой беседы, оставив это дело на Астию. О том, где взять золотых монет, чтобы расплатиться по долгам. Наполнить и продать такое количество накопителей за столь малый срок я точно не успею. Слушай, а как драконы относятся к грабежу? Сказать, что мой вопрос удивил присутствующих, это ничего не сказать. Один из мужчин и вовсе подавился и закашлялся, в то время как братья его были просто обескуражены. О названной матери и говорить не приходилось. Женщина побледнела и смотрела на меня с непониманием. Невозмутимым оставался только мой Амадин. Он же и спросил. «Кого будем грабить?» Пока во дворце полным ходом шла подготовка к балу, средства на которые к моему стыду снова выделил Истол, мы с драконом ковырялись в склепе почившего Естия. Камни, фактически впаянные в покрытые золотом стены, отдираться не хотели категорически, но мы проявляли изрядное упрямство. Стоило Амадину подтвердить, что это действительно драгоценности, как я замахала киркой втрое усерднее. В нелегком деле обворовывания нам помогала старый Геби, который мог ходить сквозь стены, а следовательно видеть камни под слоями золота. Его любимая и его сестра в это время помогали Эмбер в подготовке к празднеству. Не осталось безучастной даже Хиггса. В ход отлично шли ее когти и клыки, но волчица нет-нет, да и подбиралась к Амадину, то бодая его косматой головой в спину, то ненароком задевая лапами. «Кажется, ты ей нравишься», — усмехнулась я, скидывая в корзину очередной камень. Чтобы расплатиться со всеми долгами, что значились в записях у казначея, нам бы не хватило и трех таких склепов, но это уже было кое-что. Вернув часть долга, я намеревалась заключить новые договоренности и постепенно расплатиться по всем закладным. Не землями, которые были обещаны соседям в случае неуплаты, а именно деньгами. «Ей нравится исключительно моя магия», — улыбнувшись, Амадин почесал Хиггсу за ухом. «Ее много, и она привлекает твою волчицу». «Странно, ко мне она так не ластится», — поведала я, поддевая следующий изумруд. «Я сильнее, сокровище мое, а сила всегда привлекает паразитов». Прищурившись, я с сомнением обвела дракона взглядом с ног до головы. «Что, даже сильнее меня?» «Моя магия иного рода. Сравнивать нас бесполезно». В склепе мы провозились до самого вечера. Несколько раз к нам спускалась Рикола с новостями от Эмбер. Гости во дворец стали прибывать сразу после того, как получили ответы на свои письма. Большинство приходили порталами, открывая их в условленной точке. Лишь некоторые использовали экипажи и лошадей не ради украшения. Я не поднималась для того, чтобы встретить гостей. Астия в своих записках писала, что пока справляется без моего присутствия, чем лично я охотно пользовалась. Но сколько бы я ни пыталась отодвинуть момент, время для подготовки к балу все же пришло. Поднявшись в свои покои, я наскоро приняла ванну, а когда вернулась в спальню, так и замерла у кровати. Невероятной красоты ослепительное платье лежало поверх покрывала, а над ним, затаив дыхание, стояла Бетрия. «Изумительно, правда?» — спросила она почему-то шепотом, прижав ладони к груди, словно не решаясь потрогать белоснежную ткань, расшитую сотнями тысяч мелких прозрачных драгоценных камней. «Правда», — согласилась я. «Снова дело рук Истола?» Бет не ответила. Вместо этого как-то чересчур хитро взглянула на меня и улыбнулась по лисье. С того момента, как из портала вышли драконы, у нас не было подходящего времени просто поговорить, и, судя по выражению ее лица, девушка уже изнывала от нетерпения. «Не Истол?» Правильно поняла я ее многозначительное молчание. «Что между вами было этой ночью, а, Лицка?» Вся подобралась она, а тонкие веточки от ее платья потянулись ко мне в намерении схватить. «Если ты снова ничего мне не расскажешь, я просто умру! И, кстати, Энара обещала открутить твоему дракону голову!» К счастью, ничья голова в этот вечер так и не пострадала. Не став игнорировать чужой подарок, я облачилась в легкое, как паутина, платье. Однако подходящие по цвету туфли нашлись только в гардеробе Эмбер. Именно она первая, если не считать девушек, оценила мой внешний вид. Она же напомнила и о символе власти, короне, которую я все прошедшие дни успешно игнорировала. «Готово», — улыбнулась женщина, вручая мне веер из своей коллекции. Мы уже были в коридоре второго этажа и успешно двигались в сторону лестницы. «Не совсем. Хочу прежде заглянуть к Истолу», — ответила я, приподнимая облако ткани, чтобы иметь возможность пробежаться. «К Галецию Вантерфулу?» — удивилась Астия. «Боюсь, что вынуждена тебя разочаровать. Он среди гостей, доченька, и, насколько я понимаю, ты об этом не знала». Дальнейший путь по коридору я проделала молча. Злилась я настолько сильно, что еще немного, и мое платье запылало бы, чтобы осыпаться к моим ногам серым пеплом и градом из драгоценных камней. Однако у основания лестницы на втором этаже меня ждал еще один сюрприз. Многочисленные гости уже собрались в холле замка. Большие, высокие двустворчатые двери, что вели из холла в тронный зал, были гостеприимно распахнуты. Но у фуршетных столов едва ли обитал кто-то помимо слуг. Нет, все присутствующие столпились у лестницы и рассматривали четверых, что были одинаковы лицом. Даже их парадные камзолы цвета черного золота не имели отличий. Вниз драконы не спускались, и вскоре я поняла, почему. Стоило мне остановиться у верхних ступеней, как Амадин протянул мне руку, молчаливо предлагая вложить свои пальцы в его ладонь. Даже тень улыбки не коснулась его губ. Впрочем, как и моих. Здесь и сейчас мужчина ставил меня в крайне неудобное положение, об этом говорил яростный взгляд Истола, что держался среди гостей на ногах лишь на голом упрямстве. Пауза, как и тишина, затягивалась. Слова церемонимейстера отгремели уже несколько минут назад. «Всего лишь дань вежливости, я ни к чему тебя не обязываю», — не выдержал Амадин первым, пристально глядя мне в глаза. «Для тебя», — возразила я. «Они же подумают». «А разве тебя когда-нибудь волновало, что подумают они?» Все же улыбнулся мужчина, а я вдруг покраснела, словно меня уличили во лжи. Дракон был прав. Меня абсолютно не волновало, что обо мне подумают, а потому я сделала то, чего действительно хотела. Вложила пальцы в его горячую ладонь и спустилась вниз с высоко поднятой головой. Позади нас шествовало увеличившееся сопровождение, что рассредоточилось странным образом. Каждый из трех оставшихся драконов составил пару Эмбер, Риколи и Бет. Последняя, судя по взгляду и заходившим желвакам, очень не понравилась Инара. Что бы он ни говорил, о виде на землевичку парень очень даже имел. Спуск по ступенькам показался мне бесконечным. Миновав лестницу, мы прошли сквозь расступающуюся толпу. Лица были по большей части незнакомыми, но на то и существовало официальное представление. Меня, Эмбер и драконов уже представили. Три копии Амадина имели его же имя. Теперь настала очередь гостей, но сидеть полагалось лишь двоим из нас. Мне и Асти. Что удивительно, драконы заняли места за нашими спинами и молча простояли всю длинную церемонию, к концу которой я искренне боролась с зевотой. Когда церемонимейстер по знаку объявил первый танец, я едва не подпрыгнула, обрадовавшись возможности размять затекшие ноги. Однако снова предстала перед выбором. Как есть, я сама должна была выбрать партнера на этот танец. И я выбрала. Истала. Музыка заиграла, разнесшись по всему залу свободной птицы, ухнув к высоким потолкам, которые сегодня были украшены закатным небом. «Хочешь, я тебя укушу?» — предложила я на миг, ощутив себя кровожадным драконом. «Ты меня и так сейчас добьешь», — криво усмехнулся Голец и двигаясь совсем не в такт присоединившимся к нам парам. Мы не попадали ни в одно па, но меня это совсем не беспокоило. Беспокоило другое. Бледная кожа мужчины, что на фоне темно-синего камзола, казалась болезненной и хрупкой. «Кто разрешил тебе подняться с кровати?» Продолжала я ругаться. «Ты вообще понимаешь, что...» «Я не оставлю тебя наедине с этими крылатыми, Павлица, и это не обсуждается». «А придется, Голец и Вантерфул», — окончательно разозлилась я. «Или вы сейчас же отправляетесь в свои покои, или я вас вырублю, и вы все равно туда отправитесь. Выбор за вами». Мелодия еще не отзвучала до своего логического завершения, но наш танец я уже прервала. Как ни в чем не бывало, вернулась на постамент. Правда, занять мягкую подушечку не успела. Амадин, стоящий слева от трона, вновь предложил мне свою ладонь. «Мелодия скоро закончится», — оповестила я его, не торопясь соглашаться. «Рядом с тобой мне дорога каждая секунда». После таких слов я не смогла ему отказать. Драконы действительно были еще теми хитрецами. Это читалось в его взгляде, в его улыбке, в каждом жесте. Чувствовала, как на нас смотрели, как жадно разглядывали того, кто мог парить высоко в небе, но рядом с ним весь мир действительно мерк. Я пыталась разгадать его словно загадку, а он... Он не торопился мне поддаваться, кружа меня в центре тронного зала, где мы словно были одни. Сердце мое заходилось, трепетало, кожа покрывалась мурашками, а внутри росло желание чего-то необъятного, невозможного, другого. Здесь и сейчас, податливо двигаясь уже во втором подряд танце, я ощущала себя той самой похищенной из сказки. И вот мне совсем не хотелось, чтобы отважные маги спасали меня от чудовища. Но и третий подряд танец с этим чудовищем танцевать мне никак нельзя было. Это просто не входило ни в одни нормы этикета. Впрочем, у меня и планы были другие. Музыка оборвалась, и с моего одобрения слово взял церемонимейстер. Именно он пригласил по одному из представителей от наших соседей в кабинет, что располагался за тронным залом. Одного я не учла. Драконы решили меня сопровождать, и переупрямить Амадина у меня не получилось. «Вырублю», — озвучила я уже привычную угрозу, но мужчина не убоялся. «Не получится. Зато у меня получится всех их сожрать. Хочешь?» Против его аргументов мне идти было просто не с чем. При моем появлении в кабинете все присутствующие были вынуждены подняться. Статус большинства из них приравнивался к моему, но как мои гости они должны были выказывать должное уважение. Разрешив всем занять свои места, я только собралась произнести почти отрепетированную речь, которую от волнения уже успела забыть, как слово неожиданно взял Амадин, чем возмутил меня до глубины души, потому что обращался к моим казначею и секретарю. «Озвучивайте», — приказал он им, воззрившись на присутствующих совсем недобрым взглядом. «Здесь и сейчас, при свидетелях, мы возвращаем всем присутствующим долги по текущим распискам. В качестве оплаты будет использована драконья чешуя и драконья кожа. Долг выплачивается с учетом компенсации за длительное ожидание. Купить сверх того, что получили, невозможно. Итак, Его Величие Естий Делиот Неот Эбитрей». Как и все присутствующие, я сидела словно пыльным мешком по голове, ударенная, пока Амадин и его братья творили беспредел. Секретарь озвучивал должника сумму и ее эквивалент по драконьим меркам, после чего казначей выдавал соответствующий бархатный мешочек. При этом бездействие присутствующих я отлично понимала. Возьми-ка, попробуй возрази настоящим драконам, но сама я... Я просто была обескуражена от чужой наглости. Долги закончились, а большой мешок, нежно прижимаемый казначеем к груди, судя по всему, еще не опустел. Все посмотрели на меня. И на этой прекрасной ноте я предлагаю всем нам вернуться обратно в зал. Вот-вот начнутся выступления артистов. Коряво улыбнулась я, разрываясь между тем, чтобы сгорать от стыда и злиться. Прошу прощения, Ваше Величие, но я, наверное, выражу общее мнение. Хотелось бы, чтобы вы развеяли или подтвердили слухи о нашествии мертвецов в вашей земле. Обратился ко мне единственный смельчак, молодой мужчина, ненаследный дань своих земель. Мы уже знаем, что случилось с вашими соседями, но... Разве вы не слышали ее величие? Едва ли не прорычал Амадин, стоящий у меня за спиной. При этом краем глаза я уловила черные когти, что проступили на его пальцах вместо ногтей. Вслед за ними потянулась вязь чешуи. Спорить больше никто не решился. Кабинет опустел в считанные мгновения, но я со своего места так и не поднялась. Зато дракон нагло и беспардонно уселся на край стола передо мной. А мне, между прочим, полагалась гвардия. Гвардия, которая тоже сбежала. «Злишься?» Вроде как спросил он, на самом деле констатировал факт. «Тогда позлись еще немного». «Что еще ты сделал без моего ведома?» прорычала на этот раз я, но по правде злиться вообще не получалось. «Все остальное я собираюсь делать исключительно под твоим надзором. Знаешь, меня кое-что задело совсем недавно». «Что именно?» — уточнила я, насупившись. «Во время полета ты даже не вскрикнула, сокровище мое. Мое уязвленное самолюбие требует срочно это исправить. И не переживай за гостей, Эмбер. Мои братья за всем присмотрят». Я не противилась. Во мне даже взыграл некий азарт, пока мы выбирались на улицу, минуя бальный зал через боковые коридоры. Забрав у прислужника черный плащ для меня, Амадин сам повязал завязки на моей шее, заставляя меня на миг почувствовать себя маленькой. Не беспомощной, нет. Напротив, его забота внезапно оказалась приятной и желанной. Еще приятнее было получить поцелуй в уголок губ. Слугам и гвардии в холле пришлось делать вид, что они слепые. «Нервничаешь?» — поинтересовался мужчина, помогая мне спуститься с крыльца на площадку перед дворцом. «Я не боюсь тебя, Амадин, если ты об этом», заявила я на полном серьезе, пытаясь себя же убедить в собственной бесстрашности. «И правильно, сокровище мое. Я никогда не причиню тебе вреда ни в одной из двух своих ипостасей. Сама заберешься». Он отошел буквально на 10 шагов. Едва не ослепнув от золотого сияния, я прикрыла глаза рукой, подглядывая за шаром, что стремительно разрастался. Еще мгновение, и на месте сферы оказался огромный дракон. Земля под его лапами содрогнулась, а где-то правее от меня слаженно выдохнули гости сегодняшнего бала. Посмотрев в сторону окон, я отметила, что за нами без зазрения совести подглядывают, но что-то мне подсказывало, что эта демонстрация со стороны Амадина была запланирована. Подойдя к необъятных размеров зверюги, именно об этом я и спросила. «Ты хотел, чтобы все они увидели, как я летаю на тебе?» Дракон мне, естественно, не ответил, но по хитрому золотому прищуру было очень даже ясно, что да. Подтолкнув меня крылом, он опустил его так, чтобы я смогла взобраться ему на спину. «Думаешь, после этого они станут меня бояться?» «Зря. Они будут бояться тебя». В ответ послышалось глухое, явно недовольное рычание. Сделав несколько шагов вперед, дракон намеревался взлететь. «И не рычи на меня!» Мои пальцы сами собой впились в наросты на его шее. «Иначе спать сегодня будешь в гостевых поко...» Ветер ударил в лицо вместе со свежестью этой безоблачной ночи. В буквальном смысле задохнувшись в первые мгновения, я словно заново была вынуждена учиться дышать. Глаза слезились, сердце заходилось в бешеном ритме, а тело будто одеревенело. Но то были лишь первые секунды, минуты. Спустя миг вокруг меня словно образовался невидимый барьер, который не пропускал холод. Потоки воздуха свободно проникали в него, но больше не пытались меня снести. И вот тогда я смогла увидеть врученные мне земли с высоты птичьего полета. Все казалось таким маленьким, сказочным, темным. Редкие огоньки деревень и городов встречали нас под светом луны, открывая тропинки в необъятные леса и просторные поля. То, что я испытала в этот момент, мне совершенно не хотелось ни о чем говорить. Я просто наслаждалась этой ночью, ее завораживающими звуками, свободой, которой мне так не хватало. Возвращаться обратно во дворец я не желала ни за какие обещания. Больше того, прильнув к горячей спине Амадина, наверное, даже смогла бы уснуть, если бы не боялась упасть, скатиться с него вниз. Как легко мне дышалось в этом полете. В прошлый раз я была настолько поражена, выбита из колеи, что мало что соображала, но теперь... Я с блаженством наслаждалась каждым мигом. Ровно до тех пор, пока меня не попытались убить. Резко нырнув вниз, спикировав камнем, Амадин даже задрожал подо мной от смеха, едва я перестала оглушительно визжать. Но, честно говоря, восторга во мне было гораздо больше, чем страха. Магия в моих венах бурлила. Я сама упивалась адреналином, что прошил мое тело насквозь. «Еще!» – потребовала я, и мы снова взмыли прямо под звезды. Казалось, еще немного, и я коснулась бы их. «Еще!» – смеялась я, крепко прижимаясь к горячей спине. «Еще!» Во мне бурлила какая-то детская, настоящая, искренняя, неподдельная радость. Так я радовалась подаркам, когда была маленькой. С таким же восхищением и предвкушением я ждала праздников. Но все хорошее рано или поздно всегда заканчивается. Вот и мы вернулись к Дворцовой площади с первыми рассветными лучами, напугав парочку лошадей и зазевавшегося кучера. Последняя карета покидала подъездную дорожку. Скатившись вниз по на удивление гладкому крылу, я едва устояла на ногах. Мышцы все же одеревенели, и следовало немного размяться, чтобы добрести до своих покоев, в которые я пока возвращаться не планировала. Ощутив крепкие объятия, я решила не смущаться и не устанавливать дистанцию, несмотря на свидетелей. «Можно вопрос?» — спросила я, прижимаясь спиной к чужой груди, откидывая голову на крепкое плечо. «Все что угодно, сокровище мое». В словах мужчины чувствовалась улыбка. «Чешуя и кожа были твоими?» Это был не тот вопрос, который я на самом деле хотела задать, но тоже, несомненно, важный. Хотя бы потому, что меня мучило любопытство. Не моими. Драконы меняют кожу раз в сотню лет. Что касается чешуи, то она опадает только у молодых драконов перед их первым полетом. Так мы узнаем, что дракон повзрослел. Занятно. Амадин, что я тебе должна за твои дары? Сокровище мое, ты же не это хотела спросить. Мигом раскусил меня мужчина и вдруг поднял на руки. Утаскивали меня в сторону центральных дверей, что радовало. «Хорошо, я перефразирую свой вопрос. Какая помощь тебе от меня нужна, Амадин? И я хочу услышать правду». «Бойся своих желаний», — так иногда говорила старшая сестра, отчитывая меня за очередной проступок. Слушая скупой, практически сухой рассказ мужчины, я все яснее осознавала, что не помочь ему просто не могу. Он столько сделал для меня, не только в эти дни, но и в наших общих снах, что оставить его наедине с бедой для меня казалось невозможным. Тем более, что помочь, судя по всему, я ему очень даже могла. По крайней мере, должна была попробовать. Спрятав ладони под подушку, я против воли широко зевнула. Темные тяжелые портьеры не пропускали в спальню солнечные лучи. В спящем замке стояла умиротворяющая тишина. «Хорошо, попробуем завтра», — вновь зевнула я и таки закрыла веки, сдаваясь. «Завтра? Сокровище мое, боюсь, ты неверно понимаешь предстоящее нам. Путешествие в мой мир не займет один день. Разрывы открываются постоянно, и из них появляются сотни тварей, в то время как земли мои несколько превосходят твои по размерам». «Несколько — это насколько больше?» — уточнила я из последних сил, и ответа уже не услышала. Но он был очень важен, потому что земли Амадина и его братьев оказались в сотни раз больше моих.